Эпилог. Мертвый герцог, почувствовав, что случилось нечто очень важное, вдруг отложил документы, которые изучал, встал и подошел к окну кабинета. Что произошло? Что он ощутил? Он не знал, но высшему Зархайну казалось, что с этого момента все в мире изменилось, все теперь пойдет по-другому. Он вспомнил, как начал буквально сходить с ума после выхода первопредка из заточения. Как безумно носился ночами в небе, не соображая, зачем и почему. Ему очень хотелось проявить свою истинную сущность, стать по-настоящему сильным и присоединиться к тому, кто его звал. Показать, что мертвый герцог лучше всех. Но умом Фарн понимал, что это не его мысли и желания, что они кем-то наведены, призваны из самых темных глубин нечеловеческой сущности. И не давал им воплотиться в действие. Но они возвращались и возвращались. Причем то же самое творилось и с другими его сородичами. Кто-то справлялся, а кто-то бросал все и улетал к храму безвестного. Некоторые даже впадали в дикое состояние, дрались между собой, как неразумные кровожадные твари. Что с этим делать, герцог не знал. У него все силы уходили на борьбу с собой. К счастью, вовремя откликнулся патриарх, знающий, с кем и чем они имеют дело, и смог вправить мозги большинству зархайнов, в том числе и самому Фарну. Вот только сделал он это таким образом, что главе Варла и вспоминать было тошно. Торгин напрямую вторгся в его мозг и показал, что принадлежит самому герцогу, а что влиянию твари. Это оказалось на редкость неприятно, зато действенно. Но так жестко патриарх работал только с ним. С другими он провел некий древний обряд, суть которого Фарн не знал. Но обряд сработал. Высшие Зархайны пришли в себя, со стыдом вспоминая, что творили. Впрочем, все, даже это, больше не имело значения. Мертвому герцогу казалось, что его пронизывают потоки энергии. Ему, наверное, впервые в жизни хотелось петь и танцевать. Значит, Лартин сумел. Что именно сумел, неважно. Главное, что это работает. Теперь у их страны снова есть надежда. Мертвый герцог скупо улыбнулся, отошел от окна и потянулся. Впереди его ждало множество дел, но он справится. Теперь справится.